с морскими течениями, с пеной волн, а стал быть и с лежащим по ту сторону Атлантики, африканским побережьем со всеми его львами. Когда же она вышла из воды, ее тотчас отковали трое. Какая-то женщина попыталась продать ей сэндвич из натуральных продуктов. Чернокожий красавец предложил, если, конечно, она свободна сегодня, прогуляться вечерком. А еще какой-то господин, ни слова не говоривший по-португальски, знаками пригласил ее выпить с ним кокосового молока. Мария купила сэндвич, постеснявшись сказать «нет», но беседы с двумя другими не поддержала. С каждой минуты ей становилось все тяжелее на сердце. Зачем, если она могла делать все, что ей заблагорассудится, зачем она так постыдно повела себя? Поскольку подходящего объяснения не нашлось, она, одинаково удивленная и собственной смелостью, и неожиданно холодной для середины лета водой, решила сесть да подождать, пока из-за туч выглянет солнце. Господин, не говоривший по-португальски, немедленно возник поблизости, держа в руках кокос, который ей предложил. Мария, радуясь, что с ним не надо разговаривать, предложение приняла, выпила молока и улыбнулась, а тот улыбнулся в ответ. Сколько-то минут прошло в таком приятном и безмолвном общении. Ты мне улыбку, я тебе две. Ну вот иностранец достал из сумки словарик в красном переплете и жутким акцентом произнес «красивая». Мария снова улыбнулась. Она, конечно, ждет встречи с волшебным принцем, но принц этот должен говорить на ее языке, ибо чуточку помоложе. Листая словарик, чужестранец проявил настойчивость. «Ужинать сегодня», и тотчас добавил «Швейцария». И потом еще два слова, которые, на каком языке их не произноси, звучат райской музыкой. «Работа», «доллар». Ресторан под названием «Швейцария» был Марии неизвестен. Но она подумала, да неужто все делается само собой, а мечты сбываются так стремительно. Нет, благоразумнее будет отказаться. Большое спасибо. Но сегодня я занята, а покупать доллары мне нет необходимости. Иностранец, который ни слова не понял из ее ответа, был близок к отчаянию и после долгой череды улыбок на несколько минут оставил ее и вернулся с переводчиком. С его помощью он объяснил, что приехал из Швейцарии, это вовсе даже не ресторан, а страна такая, и что желал бы с нею сегодня отужинать, поскольку имеет сделать ей деловое предложение относительно трудоустройства. Переводчик, отрекомендовавшийся помощником иностранца и охранником отеля, в котором тот остановился, добавил от себя. «Я бы на твоем месте согласился. Этот дядя — знаменитый импресарио. Он ищет одаренных девушек для работы в Европе. Если хочешь, познакомлю тебя кое с кем из тех, кто приняли его предложение, а теперь разбогатели, удачно вышли замуж, и детям их теперь не грозят безработица или смерть». И, желая произвести на Марию впечатление, блеснул своей осведомленностью. Помимо прочего, в Швейцарии делают замечательные часы и шоколад. Артистический опыт Марии ограничивался исполнением роли разносчицы воды, молча выходившей на сцену и также безмолвно ее покидавшей в пьеске о страстях Христовых, которую префектура из года в год ставила на Святой неделе. В автобусе выспаться ей не удалось, однако она была взбудоражена морем, утомлена сэндвичами из натуральных и не совсем натуральных продуктов, растеряна тем, что никого в этом городе не знает. Она и раньше попадала в ситуации, когда мужчина сулит золотые горы, а не дает ничего, так что знала, и эта история всего лишь попытка привлечь ее внимание. Но она не сомневалась, что этот шанс дает ей Пресвятая Дева, и была уверена в том, что ни одна секунда ее отпускной недели не должна пропасть даром. А кроме того, знала, поужинает в хорошем ресторане, значит, будет что рассказать по возвращении. По всему поэтому она решила принять приглашение, с тем условием, что и переводчик тоже пойдет, ибо она уже устала улыбаться и делать вид, что понимает, о чем говорит иностранец. Дело было за малым. Марии не в чем было идти в ресторан. Препятствие казалось неодолимым. Женщина скорее признает, что ей муж изменяет, чем в отсутствии подходящего туалета. Но Мария, рассудив, что людей этих она не знает и никогда больше не увидит, решила, что терять ей нечего. «Я только что приехала с Северо-Востока, у меня платья нет». Иностранец через переводчика попросил ее ни о чем не беспокоиться и дал адрес своего отеля. В тот же день, ближе к вечеру, она получила платье, какого в жизни своей не видала, а в придачу пару туфель, которые стоили столько, сколько Мария зарабатывала за год. И она почувствовала, что делает первые шаги по дороге, которая грезилась ей в бразильских сертанах, где прошли ее детство и ранняя юность, где годы не проходят без засухи, где юношам некуда податься, где стоит ее городок, бедный, но честный, где жизнь не бьет ключом, а течет вялой струйкой, и один день неотличимо схож с другим. А теперь она станет принцессой вселенной. Иностранец предложил ей работу, доллары, пару баснословно дорогих туфель и платье из волшебной сказки. Оставалось подкраситься, и тут на помощь пришла девушка-портье из захудалого отеля, где Мария остановилась, выручила, да вдобавок предупредила, что не все иностранцы порядочные люди, как не все жители Рио-де-Жанейро бандиты. Мария это предупреждение пропустила мимо ушей. Облачилась в это с неба упавшее платье и, сокрушаясь, что не прихватила из дому фотоаппарат, дабы запечатлеть себя на память, вертелась перед зеркалом несколько часов, до тех пор, пока не поняла, что опаздывает навстречу. Выскочила опрометью, эдакая Золушка на балу, и помчалась в тот отель, где жил швейцарец. Велико было ее удивление, когда переводчик сходу объявил, что с ними не пойдет. Язык — дело десятое, главное, чтобы ему было с тобою уютно. Какой же тут уют, если он не понимает, что я говорю? И не надо, это даже хорошо, нужно, чтобы токи шли. Мария не поняла, что это значит. У нее на родине люди, когда встречались, должны были спрашивать и отвечать, обмениваться какими-то словами. Но Маилсон, так звали переводчика-охранника, заверил ее, что в Рио и во всем остальном мире дело обстоит иначе. «Ничего тебе не надо понимать. Твое дело позаботиться о том, чтобы он хорошо себя чувствовал. Он бездетный вдовец, владелец кабаре, вот и ищет бразильянок, которые бы там выступали. Я сказал ему, что ты, как у нас говорят, не по этому делу, но он уперся, сказал, что влюбился в тебя с первого взгляда, как только ты вышла из воды, и купальник твой ему понравился. Он помолчал. Но я тебе дам добрый совет. Если хочешь подцепить здесь кого-нибудь, купальник надо завести другой. Кроме этого швейцарца он никому в Рио понравиться не может. Очень уж старомодный, таких давно не носит. Мария сделала вид, будто не слышит. «И еще, я думаю, — продолжал Маилсон, — что он не просто так на тебя запал, как у нас говорят. Он уверен, что у тебя есть все данные для того, чтобы твой номер стал гвоздем программы. Ясное дело, он не видел, как ты танцуешь, не слышал, как ты поешь, но считает, это все дело наживное, а вот красота — то, с чем надо родиться. Европейцы, они и такие... приезжают сюда в полной уверенности, что будто бы бразильянки, в смысле темперамента, все до единой не женщины, а вулкан, и все умеют танцевать самбу. Если у него и вправду серьезные намерения, советую до того, как покинешь страну, заключить с ним контракт, и пусть заверит подпись в швейцарском консульстве. Завтра я буду на пляже у отеля, разыщи меня, если будет что неясно. Швейцарец с улыбкой взял Марию за руку и показал настоявшее в ожидании такси. «Ну, а если у него или у тебя возникнут другие планы, помни, что за ночь здесь берут $300, на меньшее не соглашайся». Прежде чем Мария успела ответить, они уже сидели в такси, а швейцарец повторял заранее выученные слова. Разговор был простой. «Работать! Доллары! бразильская звезда. А Мария тем временем вспоминала последние слова переводчика. $300 за ночь — это целое состояние, и не надо страдать из-за любви. Она ведь может соблазнить его, как соблазнила хозяина магазина, выйти из него замуж, завести ребенка, обеспечить сносную жизнь родителям. Что ей терять? Швейцарец уже стар, долго не протянет, а она останется богатой вдовой. Марии казалось, что в Швейцарии денег много, а женщин мало. Ужин проходил в молчании. Улыбка, улыбка в ответ. И Марии стало постепенно понимать, что такое ток пошел. А ее спутник показал ей альбом с надписями на неведомом ей языке и фотографиями женщин в бикини. Действительно, не читая ее купальнику, красий и откровений. Вырезки из газет, яркие крикливые афиши и буклеты, где мелькало единственное знакомое слово «Бразилия». Мария много пила, боясь, что вот-вот последует то самое предложение, хотя и в жизни еще такого не предлагали, но $300 на дороге не валяются, а от выпитого все становилось как-то проще, особенно если вспомнить, что никого из ее родного городка поблизости нет. Однако швейцарец вел себя как настоящий джентльмен, даже поддвигал стул, когда она садилась. Наконец она сказала, что очень устала, и назначила ему свидание на завтра на пляже, ткнуть пальцем в цифру на циферблате часов, сделать волнообразные движения и медленно повторить несколько раз «завтра». Он вроде бы тоже понял, тоже посмотрел на свои часы, наверняка швейцарские, и кивнул. Спала она плохо. А когда ей все же удалось задремать, приснилось, будто все, что было, было сном. Но, проснувшись, поняла — нет, не сон. В скромном номере на спинке стула висело платье, под стулом стояли туфли, в условленный час на пляж должен был прийти швейцарец. Запись в дневнике Марии, сделанная в день знакомства со швейцарцем. Все мне подсказывает, что я готова совершить ошибку. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Чего хочет от меня мир? Чтобы я не рисковала? Чтобы вернулась туда, откуда пришла, и не осмелилась сказать жизни «да»? В 11 лет, в тот день, когда мальчик спросил, нет ли у меня лишней ручки, я совершила ошибку. Именно тогда я поняла, что жизнь не всегда дает вторую попытку. И что подарки, которые иногда она тебе преподносит, лучше принимать. Да, я рискую, но не больше, чем решивший сесть в автобус, привезший меня в Рио, ведь он мог попасть в аварию. Если я должна хранить верность кому-то или чему-то, то в первую очередь самой себе. Если ищу любви истинной и большой, то сначала надо устать от мелких чувств, случайных романов. Мой ничтожный опыт учит меня. Никто не владеет ничем. Все на свете призрачно и зыбко, и это касается материальных благ и духовных ценностей. Человек, которому случалось терять то, что, как ему казалось, будет принадлежать ему вечно, а со мной такое бывало часто, в конце концов усваивает, что ему не принадлежит ничего. А если мне ничего не принадлежит, я не могу тратить свое время на заботы о том, что не мое, лучше жить так, словно сегодня первый или последний день твоей жизни.